Бабочка-буря. Бывалый гул, былой Мясницкой, вращаться стал в моем кругу. И как вы на него не цицкой, он пальцем вам и не гугу. Он снится мне за массой действий, в рядах до крыш горящих сум. Он сыплет лестницы, как в детстве, и подымает страшный шум. Напрасно в сковороды били, и огорчалась кочерга. Питается пальбой и пылью окуклившийся ураган, как призрак порчи и починки, объевший веточки, мечтам асфальта алчного личинкой, смолу котлами пьет почтамт. Но за разгромом и ремонтом, к испугу сомкнутых окон, червяк спокойно и дремотно по закоулкам ткет, как он. Тогда-то, сбившись с перспективы, мрачатся улиц выхода, и бритве ветра тучи и гриву подбрасывает духота. Сейчас ты выпорхнешь, инфанта, и, сев на телеграфный столб, расправишь водяные банты над топотом промокших толп. 1923 год.